Глава 11. Мечом и порошком. Чак корил себя за то, что поверил волкам на слово, что не позвонил родителям, когда это было еще возможно. Сейчас, конечно же, их коммуникаторы были недоступны. Тупые кровожадные белки. Мелькало в его голове, он уже летел туда, куда указал хрен из видео. «Стой, туда нельзя!» Взъерепенилась Эйни, вокруг ее головы снова летали звездочки спирита. «У них мои родители», — сухо сказал Чак. «Почему они сказали, чтобы ты приходил хоть со всем кланом?» — не унималась Эйни. «Может, они хотят мира и переговоров?» «Или на месте встречи вас...» Эйни поправилась. «Нас всех ждет засада или фугас?» «Не выдумывай, какой фугас?» — отмахнулся Чак. «Смотри, если ты туда приедешь, твой спирит-рейтинг оборвется». Глаза лиса-девочки были на мокром месте. Она показывала на голубые пиктограммы, парящие перед самым лобовым стеклом. «Надо звонить Самолит». Она же говорила, что не даст людей. «Думаю, даже если ее детей возьмут в плен», — покачал головой Чак. «Чак, не нужно решать такие дела с горячей головой. Ты находишься внутри проблемы и, естественно, под ее властью. Выйди, подыши свежим воздухом, а я пока позвоню в Самолит», — прошептала Эйни. «У тебя есть ее номер?» — удивился волчонок. «Да, на коммуникатор пришло, сразу после разговора по галопроектору», — поспешно ответила лиса-девочка. «Черти, что происходит?» Выругался Чак, но остановил машину и, съехав с флай-линии, припарковался на крыше одного из зданий, что строжайше запрещено нормами передвижения по городу под угрозой лишения прав. Он хлопнул дверью, глубоко вдохнул воздух. Внутри было зло и жестоко. Пара подушечек никотинки отправились в рот, а перед глазами предстал играющий неонами город Дрим-Сити. Долбанная мечта. Для кого-то мечта, а для кого-то пожизненная каторга. Злился Чак на белок, на себя, на Самолит, на весь мир. И только сейчас, первый раз за много-много лет, он воззвал к системе, закрыв глаза. Система показала ему его личный рейтинг — 24233, даже наполовину не дошедший до первой несгораемой цифры. Злость испепеляла его, и было видно, как цифры таяли на глазах. Сумма стала равна 24 тысячам, когда Эйни окликнула Чака. Минус 233 за гнев. «Хорошая система», — подумал Чак, возвращаясь к машине. «В общем, я связалась с твоей бабушкой. Она сказала нам оставаться на месте, сейчас приедет специалист». Лиса-девочка сделала вид, что улыбается. «Специалист?» — недоверчиво переспросил ее Чак. «Я видела, ты взывал к спирит. И что там? Много до первого умения?» Попыталась отвлечь парня от плохих мыслей Эйни. «Больше половины», — подавленно ответил Чак, садясь в кресло. «А если бы ты набрал 50 тысяч, то чего бы попросил у спирита?» «Неуязвимости, чтобы ходить по городу и мочить таких вот, как эти белки», — сердито прошипел он. «Ну, неуязвимость на первых порах система тебе не даст точно. Возможно, ускоренную регенерацию, как у рептилий, только быстрее раз в 10. Как тебе, а?» Отвлекала Чака Эйни от груза вины и злобы. Но Чак ее не слышал, а положил обе руки на руль, наклонился головой и лег, прислонившись к штурвалу вплотную. Кто-то постучал в стекло бронемобиля. Кто-то невысокий, весь в белом экзокостюме, из-под которого кусками торчала такая же белая шерсть. Маска шлема фури-кота отъехала вверх, и на Чака с Эйни недоумевающе смотрели кари-зеленые глаза. Оно с гостя было розовым, налитым кровью. Он очень спешил или нервничал. За спиной того, кто стучал, Чак разглядел пару мечей катан. Морда кота скривила недовольную гримасу, и правая лапка постучалась в стекло еще раз. Чак приоткрыл стекло, чтобы спросить, что ему надо, но Фури начал свой монолог первым. «Вы что такие медленные, э? Волки! Давай-давай-давай, мигом дверцу открывай!» Кот сжал перед собой кулаки и сделал несколько трясущих движений, будто у него в руках были две бутылки шампанского. «Чего тебе, друг?» — спросил Чак. «Есть миллион?» — наклонил голову на бок кот. «Тут не подают, тут сами нуждаются», — ответил Чак и начал закрывать окно, но лапа кота уже проникла в салон и, будучи зажатой у самого потолка, вытащила указательный и средний палец в сторону Чака. «Не нажал ты на крючок, бедный-бедный ты волчок!» Пальцы Фури начали движение вверх и вниз в резонансе друг с другом. «Вытаскивай лапу, а то отрежет», — огрызнулся Чак. «Больно, больно, больно!» — запричитал кот. Потом он спокойно достал второй рукой из нагрудного кармана мелкий пакетик с чем-то белым и с силой ударил себя в нос. Пакет лопнул, распылив содержимое по всей мордочке. Чак и Эйни смотрели на дурака, как на дурака. Кота передернуло от снюханного, и он начал умываться второй свободной лапой, облизывая то лапу, то мордочку, убирая остатки порошка с усов. «Не отрежет, у меня бронеперчатка, а у тебя чай не гильотина на окнах», — пояснил кот, показав застрявшей руке фигу. «Ну, волчата и лисята, калитесь, зачем звали? Че у вас там тут где стряслось?» «И это специалист от самолит?» — скривило лицо Эйни. «От самолет», — огрызнулся кот. «Отдай лапу, затекать стало. Я меч, ну, друзья-придурки называют меня мяч. Вы очень похожи на моих друзей, и потому я спрашиваю вас, медлительных псовых, еще раз, что нафиг у вас тут произошло?» «Ты же кот». Чак открыл сначала окно, а потом дверь. «Ты хочешь сказать, что работаешь на волков?» «О, расизм на первой встрече, все как я люблю!» Возмутился мяч и, приблизившись к Чаку вплотную, привстал на цыпочках, чтобы почти касаться носа человека. «Ты скажи, это потому что я белый?» «Да мне плевать на цвет твоей шерсти», — огрызнулся Чак. «Ты помогать пришел или наркоту на крыше нюхать и поясничать?» «А кому это когда мешало совмещать?» — пожал плечами кот. «А тебе не мешает употребление всякого работать на волков?» Вышла из машины Эйни. «Мне кажется, моя работа на волков мешает мне употреблять всякое», — отмахнулся мяч, пока не разглядел лисодевочку целиком. «О, ты ж какая лисичка! Чё такую трансформацию выбрала? Любишь командную игру, да?» «Угу, давай к своему заданию», — вернула девушка кота на землю. «Да-да-да», — затряс головой мяч. «Давайте ваше задание сделаю в лучшем виде». «Открой линию визуального контакта на коммуникаторе», — попросила Эйни. «Для таких, как ты, крошка, моя линия открыта всегда и не только в коммуникаторе», — скривил усмешку мяч, опустив один окуляр шлема. Но его лицо становилось все серьезнее по мере просмотра записи, а когда она закончилась, кот сообщил. «Короче, катаны, в смысле волканы, на поводу у колонков идти нельзя». «У кого?» — переспросил Чак. «У белок», — пояснил мяч. «Они позавчера массово одноразовые гранатометы закупили, вас просто там сожгут». «Но у них мои родители», — возразил Чак. «Если они еще живы, то твое прибытие на место лишь усугубит ситуацию. Вас сожгут, а их казнят все равно. Или я не знаю белок». «Что же тогда делать?» — спросила Эйни. «Занимайтесь своими волчьими делами, а я пойду сделаю белкам предложение, от которого они не смогут отказаться. Я не волк, по мне они стрелять не будут, по крайней мере сразу, а когда все случится, будет уже поздно». «Гарантии», — нахмурился Чак, — «что ты сможешь вытащить моих родителей из плена?» «Я сделаю так, что белки сами будут предлагать мне отдать твоих предков. Уверяю тебя, мой белый брат, сегодня вечером ты узнаешь, и что война закончилась, и что родичи твои в безопасности». Кот щелкнул пальцами, и в его руки упал трос, свисающий откуда-то сверху. Фури зацепил его за грудные пластины, и зацепленный трос унес белошерстного наркомана вверх. Воздушный мотоцикл меча дернулся с места, сразу же эффектно дрифтанув на повороте и уходя из виду за небоскреб. «Думаешь, справится?» — прошептал Чак Эйни. «Он же от самолит, а она кого попала, не послала бы?» — утвердительно кивнула Эйни, добавив бравады в голос, чтобы Чак не сомневался, что дело выгорит. «Мы должны вернуться к клинике Длизы. Нужно организовать засаду с вечера». Тяжело выдохнул Чак. Сюжетная линия мяча. Мяч бы подъехал, как всегда, сверху, но белки оборудовали блокпост на крыше здания и, безусловно, бы открыли огонь по всему, что остановилось бы над их офисом. Кот облизнул свой запудренный нос и начал диалог. Нет, его собеседник не звонил ему ни по одному из видов связи. Мяч говорил сам с собой. «Белочки, белки, пушистые ублюдки! Ух, чё ж так накрыл-то? Нет, ты что, мячик, мне не страшно, я просто думаю, как туда попасть. И я могу бросить в любой момент, просто не наступает тот самый момент чё-то, уже лет пять как. Йо, у кого белая мордочка? У меня белая мордочка!» Угашенное сознание кота болтало ерунду, тогда как ум анализировал укрепленный объект, самый укрепленный из беличьих объектов. «И если хочешь спрятать это дерево, то спрячь его в лесу», — пропел мяч, закатившись хохотом. «Прятать деревья в лисиц, конечно же, было бы интересным занятием. Но в ту полуфури Эйни, кажется, похоже, уже прячет свое дерево сам внук Сомалит». «Волки!» — выдохнул мяч. «Совсем не ценят фрилава. Стайные, как черт знает что. В этом их сила и в этом их слабость. А чуть что, чуть какой захват заложников, так сразу мяч поработай, будто это не мы. Единственное вменяемое среди бурых клыков — это Сомалит. Вот кто любит и фрилав, и вирт, и...» Мяч прервался. Здравая, но сумасшедшая мысль посетила его голову. Белки прятали все деревья не в лесу. Они эвакуировали своих близких в этом самом доме и выставили тут нешуточную охрану. Лучше бы повесили неоновую надпись «АУ, мяч, у нас тут туса». «Нет, тут бесшумно не получится», — решил для себя котяра и, откинувшись на спинку мотоцикла, поднял крышу, делая тем самым воздушный транспорт похожим на серебристую ракету. «Волки купят мне новые, если выживу и справлюсь. Или даже два, буду я один на двух байках. А можно меня клонировать и гонять с корефаном на перегонки? Обожаю умных собеседников!» Уже представлял себе размеры награды мяч. Фури тяжело дышал. Мозгу требовалось все больше и больше воздуха, пока в какой-то момент он не выдохнул, наконец решившись. Мотоцикл набирал ход. Автопилот был нафиг отключен, ибо мяч предлагал ему самоубийство. Прорезиненная капа с остатками порошка пошла в зубы, а броня приняла монолитную плотную форму. И все равно ему было страшно. Страшно, но интересно. На полном ходу, свистя словно ракета, флайбайк врезался в форточку, пробив окна и выломав бронепластины. Парашют был выпущен за десяток метров до столкновения, и стропы, натянувшийся каркас здания, дернули мотоцикл, что уже находился в помещении. Грохот, пыль, визг женщин и детей подсказал сумасшедшему коту, что он попал по адресу. Капсула флайцикла открылась, и мяча вырвало куда-то в сторону, унося неприятным потоком и защищающую зубы капу. Инфракрасное зрение показывало, что в помещении множество белок. Взгляд маньяка нашарил дверь и взял ее на мушку пневматических пистолетов. Двое белок появились в проходе, однако тут же свалились замертво, пораженные шариками пневматики. Мяч выпрыгнул из байка, двинувшись к двери, и, ловко затащив полуфури внутрь, закрыл дверной проем изнутри. В качестве запора помогли тела убитых, шкаф и мотоцикл со все еще тянущимися из дыры в стене стропами. «Фух!» — выдохнул кот, озираясь на бельчачьих детей и женщин. «Все сохраняем спокойствие. Я тут, чтобы прекратить войну кланов. К сожалению, без вашей помощи не обойтись». Он подбежал к дыре в стене и заткнул ее тканью парашюта. Непрочно, ненадежно, но, по крайней мере, не видно, что внутри. «Байк, подзвучь мой голос, усилив в 10 раз!» Скомандовал мяч мотоциклу, и покореженная железяка, закряхтев, начала трансляцию. «Белки! У меня!» Мяч осекся, чтобы посчитать людей в комнате, некогда служившей учебным классом. «У меня 12 белок в заложниках. Требования такие. Немедленно начинаем переговоры с волками, гарантируем безопасность заложникам Вульфинам, и никто больше не пострадает в этой войне. Рыпнитесь, погибнут все!» Террорист выключил громкую связь и обратился к собравшимся, поменяв тон на милый и даже заботливый. «Ребят, девчат, сори-сори-сори, я им там жути нагнал, но не ноем, скоро они вас обменяют. А пока можете поиграть в какие-нибудь игры. Учителя есть в классе?» Мяч нашел взглядом миловидную белочку-учительницу. «Ну что смотришь? Давай играй с детьми, времени у нас много, пока эти между собой не договорятся».